Позже он возвратился к ней, об этом дальше, но совершенно в другом ракурсе. Это, пожалуй, была первая ловушка на моем пути как руководителя кабинета. Я ее обошел, не только отказавшись играть не по своим правилам, но заявив во всеуслышание, что уйду в отставку, если снимут Маслякова или Кулика, против которых была развернута оголтелая кампания в подконтрольных олигархам СМИ. Не знаю, стало ли это основной причиной того, что ни Маслякова, ни Кулика не тронули вплоть до моего увольнения в мае 99-го года. Возможно, на первых порах окружение Ельцина не хотело осложнять отношения с левым крылом Думы, которое в то время представляло собой большинство. А в последующем кремлевские стратеги пришли к выводу, что моя инициативная отставка в связи с увольнением представителей левых сил, которые к тому же хорошо зарекомендовали себя в качестве профессионалов, не лучший вариант. Таким образом, мои левые заместители продержались в правительстве все 8 месяцев, вплоть до моей отставки. Но их жизнь была далеко не комфортной, и не только из-за трудной работы. Они находились под постоянным обстрелом тех, кто стремился их скомпрометировать, начиная от распространения слухов о том, что на государственные посты расставляются люди за взятки, и кончая огульными обвинениями в коррупции в связи с их деятельностью до вхождения в мое правительство. Я не прошел мимо всего этого и обратился с запросами в МВД, ФСБ, Генеральную прокуратуру. Получил официальные ответы, что они не располагают данными, подтверждающими такие обвинения. Что касается меня самого, то я не был выбран ни тогда, ни после в качестве мишени для подобных наветов. Возможно, потому что никогда не был связан с какими бы то ни было финансовыми или коммерческими структурами. Имел прозрачные доходы и исправно платил налоги. Все это было широко известно. Однако в некоторых СМИ излюбленной темой стала моя экономическая несостоятельность, потому что, дескать, никогда не занимал никаких хозяйственных должностей. Во время одной подобной дискуссии по радио мой внук, уже окончивший университет, тоже Евгений Примаков, в настоящее время корреспондент НТВ, выступающий под псевдонимом Евгений Сандро, не выдержал и, воспользовавшись обращением к слушателям звонить по телефону в студию, напомнил, что я окончил аспирантуру экономического факультета МГУ, стал кандидатом, потом доктором экономических наук, в течение ряда лет руководил Институтом мировой экономики и международных отношений, в деятельности которого одно из главных мест занимало изучение экономического зарубежного опыта и возможность его практического применения в народном хозяйстве СССР. Был избран академиком Академии наук СССР по отделению экономики. Выступил он в мою защиту с открытым забралом, представившись. Я был очень тронут не только поступком внука, но и тем, что узнал об этом не от него, а из заметки, опубликованной в газете. Между тем, мои оппоненты, которые постепенно перерастали в категорию противников, пошли еще дальше. Соглашаясь с тем, невозможно было отрицать очевидную истину, что правительство стабилизировало политическую ситуацию, которая могла перерасти в выяснение отношений на улицах. Они начали обвинять и меня, и кабинет в целом в бездействии в области экономики. Им было невдомек, что если бы мы не принимали решительных и продуманных взвешенных мер в экономической области, способных одновременно дать результат и в социальной сфере, то наше правительство попросту не смогло бы удержать политическую ситуацию в России. Мои отношения с левыми не переставали занимать умы семьи и после того, как было решено пока не трогать тех, кто окрашен в их цвета в правительстве. Ельцину его окружение все время твердило, что коммунистам мною чуть ли не манипулируют, и, возможно, я даже не осознаю этого.